Мы начинаем очередной урок Геблет 26, страница 5, строчка 4, после точки. Ума хасер ло од 4. Ума, а что? Вав впереди означает и или а, можно сказать. Все зависит от контекста. Ума, а что? Хасер не достает. Ло ему од еще. Довольно просто. Видишь, хасер от слова, от него происходит слово хисарон. Недостача, нехватка. А здесь мы видим, стоит вопросительный знак в конце предложения. В современном языке мы находим это, а в классической литературе, духовной литературе нет. Нет ни вопросов, ни вопросительных знаков, ни восклицательных знаков. 5. Везе давка им баэмет шееш ладам газе шесть рацон амити. Точка. Пятая строчка. Везе и это давка именно. Такое слово, видишь, не произносится ни как дока, а вав произносится внутри как согласное, как вав. И в конце алеф это арамейского происхождения. Везе и это давка именно им, если вадам, если ваэмет, извиняюсь. Им ваэмет, если действительно или истина. Эмет, мы говорили, правда, истина. А ваэмет, это уже бет прибавляется, делает из этого слова, делает из существительного, делает наречие. Действительно, истинно. Это так, можно добавить. Шееш, что есть, ладам, у человека, азе этого. Шесть. Рацион, желание. Рацион очень запомни, обязательно это слово, очень важно. Амити. Тоже это у нас было. Амити это будет прилагательное от слова эмет. Эмет. Эмет это правда, истина. А амити это будет прилагательное. А узнаем его по, в конце буква Юд. Он еще поставил Юд еще перед буквой Тав. Есть такие, так как это, когда пишут более-менее с современной огласовкой, то прибавляют еще и побольше этих букв Юд, букв, которые помогают правильно произносить. Точка. Аз гадам. Азе. То есть шестая строчка после точки. Аз гадам газе мекабель эзра сим милемала умаре им ло тамид эх шигу восемь. Ло васедер бамацав анохахи. Точка. Шесть. Аз тогда гаадам человек газе этот. Я с определенным артиклем оба. Мекабель получает. Вот эта буквочка мем впереди, она говорит, что это указывает, что это настоящее время. А у нас она, в нашей таблице, она хесед означает. И то есть Мекабель получает Эзра, помощь. Сим ми лемала. А здесь мем, она указывает из, от лемала, из, от, с неба, с тоже может означать. Ми лемала, с лемала, с неба. То есть, не говорю с неба, с, конечно, но ми лемала, с сверху. Сверху. Сем после запятой. Умар им и показывают ло ему тамид всегда. Эх, как, насколько, эх, как, дословно. Шигу, насколько мы переводим. Шигу, что он. Восемь. Ло не баседер, васедер, не в порядке. Бамацава в состоянии, ганохахи, настоящем состоянии. Настоящем. Еще раз посмотрим. Седьмая строчка после первой запятой. Умар им. Тоже здесь буква мем, она глагол этого глагола, глагола в настоящее время, указывает, что это настоящее время. И это глагол, который, видишь, у него отличительная черта, что у него юда перед последней буквой. И он указывает, что это, как сказать, причинный. Причинности, глагол причинности. То, что мы говорим, что привести к чему-то, быть причиной чего-то, такого-то действия. И здесь тоже говорит «мар им», показывают ему. Тамида всегда мы знаем. Эх, как. Так говорит, эх, шигу, как он, а тогда здесь еще вставляется шин, как, что он, в этом языке. Восемь. Лова седер, не в порядке. Седер это порядок. Васедер в порядке. Лова седер не в порядке. Бамацав, мацав это состояние. Бамацав в состоянии. Ханохахи. Настоящее. И в этом языке ананохахи видим окончание, окончание в конце юды, что это указывает, что это прилагательное. Точка. Дегайну. Девять. Шешолхим ло. Махашавот выдает Шехем Негед 10. А вода 8. После точки. Дегайну, то есть 9. Ше шолхим. Ло, что, ше, что, шолхим, посылают, множественное число. От глагола шин, ламет, хет. И в настоящем времени видим, после шин, после первой все после первой буквы этого глагола, корня этого глагола, стоит буква ВАВ, указывающая на настоящее время. Ше шол хим, что посылают, ло ему, махашавот, мысли, множественное число, махашава, женского рода, и окончание в множественном числе, махашавот, мысли, выдает, и идеи. Дея, идея, видишь, как дея, идея, похоже. И дает идеи. Шехем, которые, что они, дословно шехем, что они, мы говорим, которые. Негет, против. 10. Гаавода, работы. Точка. Везегу, после, десятая строчка, после точки. Везегу, и это, вигдей, для того, чтобы, для того, вигдей, для того, и потом начинается следующее слово, шин, чтобы, ше, ир, а, это для того, чтобы, увехдей, для того, ш, это будет чтобы, ера, чтобы, ерэ, лучше сказать, чтобы он увидел, шеэйн, ху, что он не, шеэйн, что не, ху, он, но мы говорим, что он не, 11, вошли мут в совершенстве. От слова шалом, шин, ламет, мем. Им гашем, с гашем, с Творцом. Переходим на следующую страницу. Страница шестая. Первая строчка. В ад кама шигу мидгабер гу роэ. Вторая строчка. Тамид эх шигу немца вэмацав шигу три рахук мигдуша Ми шаар овдим шехем четыре маргишим шехем башлимут им гашем. Точка. Начинаем с первой строчки. В ада кама. Так говорят, дословно будет в ад и до кама сколько и до сколько, как бы дословно, но мы говорим и настолько в той мере или настолько ад кама столько, да, и настолько шигу мидгабер. Сколько бы, даже можно сказать, сколько бы, в адкама, сколько бы шигу он, мидгабер, преодолевал, но в настоящее время. Сколько он, и сколько он и преодолевает, лучше так сказать, в настоящее время. И насколько он, сколько он преодолевает, побеждает, Мидгабер это преодолевает, побеждает. В нашей схеме это Малхут. Это седьмой тип глагола. Гу-ро-э. он видит. Вторая строчка. Тамида всегда. Эх, шиву, насколько он, как он уже было у нас в том предложении еще, в прошлом. Эх, шиву, насколько он, или как он, немца, находится в амацав, в состоянии. Шиху, что он, три, рахок, далек, миг душа, от миг душа, от святости. Ми – это от, к душа – святость, от к святости. Мишаар от ми, то опять же ми шаар, шаар это остальные, остальной или остальные. Мишаар от остальных, овдим, работающих. Множественное число от работ, работающий. Овед работающий, овдим работающий. От глагола работать айн, бет, далет. И на втором месте мы видим после первого гласного, после первого согласного корня, мы видим букву ВАВ, что говорит нам, что это настоящее время. Глагол настоящего времени. Шехем, которые ж они, дословно, что они, остальные работники, что это говорит, что они, четыре, Маргишим ощущают, чувствуют. Тоже глагол такой, как сказать, причинный, причинять что-то. Причинять то, что чувствует. Видишь, об этом языке. Глагол чувствовать, он говорит, причинять чувство, причинять то, чтобы чувствовать. Причины причинять чувства. Что оно не само по себе как бы у обладателя, обладателем являющегося, что человек обладатель чувства, а мы видим, какое значение, глубинное значение сути этого чувства, глагола чувства, чувствовать, что это причиняет чувство, причиняется чувство. Шамаргишим, что ощущают или чувствуют. Шехем, что они башлимут им Гашем в совершенстве, шлимут это совершенство, башлимут в совершенстве им с Гашем, имя Творца, просто говорят Гашем, имя с именем Творца. Что значит с именем Творца в совершенстве? Имя Творца это Юткей, Вавкей, так ведь? То есть все четыре место у человека, которое определяет его состояние. Если все четыре места, как бы точки союза с Гавайя, с Творцом Всевышним, с Единым, Вечным, Вечной Силой Мироздания, если они все направлены на его путь, то есть на совпадают по свойствам в данный момент со свойством света, высшего света, то тогда человек находится в тот момент в совершенстве с Ашем. Но, опять же, это падение и подъемы. Иногда да, иногда нет. До тех пор, пока человек полностью себя не исправляет и до своего, и приходит к своему полному гмартикун, к своему личному. И тогда он находится уже в постоянстве, в совершенстве с Ашем. Не значит, что он не ощущает больше тяжелых моментов, отвлечений и так далее. Но он уже знает, есть у него место, есть у него, он знает постоянно держаться за единство, единение со светом, с высшим светом. Ма. Ну, пожалуй, вот все. Мы здесь остановились на строчке четвертая до точки.